Глава 15. Гор. «Хочешь еще шампанского?» «Да, немного». «Я подержу, давай, аккуратно». Наблюдаю через зеркало заднего вида, как Ром помогает девушке пить шампанское прямо из горлышка бутылки. Пузырьки, видимо, бьют ей в нос. Она смеется. Шампанское течет по ее губам, по подбородку, на шею. Я не могу отвести от нее глаз. Она безумно красивая, член уже стоит как каменный, по спине бежит струйка пота, внутри всего потряхивает. Увидев девушку еще в клубе, как она танцует в этом коротком платьице, я уже начал возбуждаться. У нее были охренительно длинные ноги, а распущенные рыжие волосы, словно вспышки огня, мелькали на танцполе. Я не мог отвести от нее глаз. Это была мгновенная реакция. Словно огромные буквы вспыхнули красным светом. «Моя». Вагонов конченый придурок, что отпустил такую девочку. Он все понял без слов. Стоило лишь кивнуть, и она была уже в наших руках. Сама попалась, как экзотический зверек в клетку. Ром целует ее, отодвинув бутылку в сторону, облизав губы девушки и засосав их. Я лишь кидаю быстрый взгляд вперед, на проезжую часть, и бью по тормозам, резко останавливаясь, чуть было не врезавшись во впереди стоящую машину, которая остановилась на светофоре. Сзади возня, вскрик, хихиканье. «Гер, совсем ёбнулся, что ли? Мы так себе шеи переломаем». «Прекрати ее облизывать». «Не твое дело, да, милашка? Скажи, как тебя зовут?» «Меня зовут Юля», — отвечает кокетливо, прикусывает губу. Я опять смотрю на нее через зеркало, пока стоим на светофоре, сжимая оплетку руля. Нет, мы не доедем до гостиницы. Если сейчас Ром разложит ее на заднем сиденье и начнет трахать, я, сука, сверну куда-нибудь в подворотню и присоединюсь к ним. Но прежде чем мы доехали до отеля, Ром, мне кажется, облизал девчонку всю. Она сладко стонала, отвечала на поцелуи. Я видел, как она запускает ему в волосы свои тонкие пальчики, оттягивает их, прижимаясь всем телом, а наглые руки Рома уже практически забрались к ней в трусики. На парковке пришлось взять инициативу в свои руки, потому что долго продолжаться это не могло. Ром лишь ухмыльнулся, но промолчал. И правильно сделал. Я, взяв Юлю за руку, повел через холл сразу к лифту, не дожидаясь, пока нас догонит друг. Голова шла кругом от ее аромата. Мяты и еще чего-то. Притянул Юлю к себе, заправляя ее волосы за ухо, убирая их с лица, заглядывая в огромные зеленые глаза, полные блеска. Она была пьяна совсем немного, так я тогда решил. И меня даже не насторожило, что она так легко переключилась от Рома ко мне. Это было вполне нормально, я бы другого не принял. «Ты красивая, знаешь?» «Нет», — ответила робко. А у меня член затвердел еще больше. Накинулся на губы Юли, начал их мять своими, проникая языком в рот, глуша ее стоны, которые били по нервам словно хлыстом. Ввалились в лифт. Ром нажал на нужный этаж, прислонившись к девушке со спины, убирая волосы, целуя ее шею. На секунду бросил взгляд в огромное зеркало и сильнее сдавил талию Юлии. Это было охренительное зрелище, то, как она смотрелась между нами. «Гор, наш этаж». «Да», — завис, не заметив, как мы приехали. Подхватил Юлю на руки, понес к номеру. Ром лишь усмехнулся, обгоняя нас, открывая дверь, а потом захлопывая ее за нами. «Ты не против, если мы разденемся, рыжик?» «Нет, я совсем не против». В глазах еще больше блеска. За спиной Ром открывает шампанское. Оно стреляет в потолок пробкой. Юля вскрикивает, бросает на пол туфли, берет бокал, протянутый ей Ромом, делает глоток, а потом поит меня. Она меня сводит с ума. Да и Рома тоже сводит. Я вижу, как он смотрит на девчонку, как сам пьет из бутылки и начинает раздеваться. Наша одежда летит на пол, зажигается лампа в углу, вспыхивает экран плазмы на стене, музыка наполняет пространство, заглушая наше тяжелое дыхание. Под платьем оказалось черное кружевное белье. Я сорвал его, кажется, порвав. Нам открылась грудь с супругими твердыми сосками, при виде которой во рту скопилась слюна. Я запутался в джинсах, пока Юля допивала шампанское, стоя на коленях на кровати. Мы вместе с Ромом подошли к ней, склонились, начали целовать, одновременно лаская в четыре руки. «Да! А! А!» Юля громко простонала. Дернулась, когда я укусил ее за сосок, проникая пальцами между ног, трогая гладкие половые губы. «Девочка уже мокрая, черт! Хочу тебя вылизать, малышка!» Возвращаюсь к ее губам. Быстро целую, толкаю на спину, развожу колени как можно шире, устраиваюсь между бедер. Член плачет пред семенем, яйца тяжелые, наклоняюсь. Веду носом по внутренней стороне бедра, трогаю пальцами киску. Она уже влажная, она уже хочет наши члены. Лежу языком, задерживаюсь на клиторе, засасываю его. Девушка стонет, двигает бедрами навстречу. Не хочу останавливаться, усиливаю давление, вылизываю уже активнее, поднимаю глаза, вижу, как Ром проводит по губам девушки головкой члена, как она открывает их, как он толкается в ее ротик. У меня срывает крышу. Хочу ее оргазма прямо сейчас, сию секунду. Засовываю клитор, впиваюсь в бедра пальцами. Юля дергается. Кончает через полминуты, давая еще больше влаги. Кончает так красиво и откровенно, что я готов последовать за ней. Пока девушка тяжело дышит, мы с Ромом меняемся местами. Теперь он между ее ног и занят оральной пыткой, а я целую ее в губы, щипая соски. «Мой член так и хочет твоего сладкого ротика. Ты же возьмешь его, оближешь мои яйца?» «Да, да, а...» Она была согласна на все. Ром вылизывал ее, Юля тяжело дышала. Я, опустившись, повернув ее голову, подставил свой изнывающий от желания член. Юля взяла его в руки, потянулась, облизала головку. Я простонал. «Сука, это было очень нежно!» «Ох, вот же черт, черт! Ром, я так не протяну долго!» Через несколько минут головка моего члена уперлась в гортань девушки, а Ром довел ее до второго оргазма, потянулся к полу, достал из своих джинсов презерватив, раскатал его на своем члене и, приподняв под ягодицы, резко вошел в нее. «Ах! Да, сладкая, да! Возьми глубже! Да, черт!» Не хотел кончать так быстро, но уже не мог сдерживаться. Начал делать резкие выпады, а через несколько толчков все же начал кончать, вынув член, помогая себе спустить на губы и шею девушки. Ром продолжал ее трахать, но по пульсирующей вене на шее я понял, что она вот-вот тоже кончит. «У нас, сука, строгий режим, и никакого секса перед боями. У нас его не было 2 недели, но сейчас мы оторвемся по полной». Ром с тяжелым хрипом кончил, уронив голову на дрожащий живот Юли. Она часто дышала. Ее трясло. «Сейчас, малышка, 5 секунд. Все будет». Ром вышел из нее, снял с члена презерватив, бросил на пол. Перевернул Юлю на живот, заставив приподнять ягодицы. И начал вылизывать ее киску, засасывая половые губы, дразня анус. Она не кончила, пока Ром ее трахал. «Да, он у нас чертов романтик, но он знает, что делает». Я потянулся за шампанским, сделал несколько жадных глотков, смотря как Юля кончает, как вибрирует ее тело. А потом, приподняв ее голову, поцеловал, вливая в рот из своего шампанское. «Это только начало, малышка. Хочешь еще? Хочешь сойти с ума от оргазмов?» «Да, да». «Значит, так и будет. Ты наша, только наша».